Я часто задумывалась, что это за собака, которая отстоит от волка так же далеко, как волк от лисы. Мифологических параллелей было множество, но сама я никогда не встречала такой странной разновидности оборотня. Этот и сине-черный пес казался безобидным существом, но я нутром чуяла грозную тайну, которая в нем крылась. Все выяснилось случайно. День начался с легкой ссоры. Мы выбрались в лес погулять, уселись на поваленное дерево, и я решила развлечь его, исполнив старинную китайскую песню на стихи Ли Бо «Луна над горной заставой». Я спела ее очень даже неплохо, только, пожалуй, слишком высоким голосом. В древнем Китае это особенно ценилось. Но мое мастерство расшиблось о кросс-культурный барьер. Когда я кончила петь, он покачал головой и пробормотал. И как я, русский офицер, дошел до такой жизни? Я так обиделась, что даже покраснела. Ладно тебе, какой ты русский офицер? Так, бригадир Мокрушников. Мы невиновных не убиваем, сказал он сухо. А пушкиниста говнищера кто на смерть послал? Думаешь, не знает никто? Какого пушкиниста говнищера? Или как его звали? Ну, этого, который еще за сигарету минет делал. Слушай, у тебя, по-моему, что-то с психикой. То у тебя рыбья голова медведем работает, то какой-то говнищер гибнет, а я во всем виноват. Я просто хотела сказать, что рыльце у тебя в пушку, и я в курсе, только я тебя и с этим пушком люблю. Вот от того у меня все проблемы, — сказал он тихо, — что ты меня любишь. Я не поверила своим ушам. Что? Ну-ка повтори. Шучу, — торопливо сказал он. Ты все время шутишь. Ну и я пошутил. Самое ужасное, что его слова были чистой правдой, и мы оба это понимали. Установилось тяжелое молчание. «А говнищера мы не на смерть посылали, а на подвиг», — сказал он через минуту. «И память его марать не надо». «Правильно, надо было сменить тему». «То есть что, он знал?» — спросила я. «Какой-то частью сознания наверняка». «Значит, упрекнуть себя не в чем?» Александр пожал плечами. «Во-первых, — сказал он, — у нас заявление есть, которое он в сумасшедшем доме написал. Хочу увидеть Лондон и умереть. Дата и подпись. А во-вторых, нас по гуманитарным аспектам эксперт консультировал. Сказал, что все нормально». «Это Павел Иванович?» — догадалась я. Александр кивнул. «А как он вообще стал на вас работать?» Я имею в виду Павел Иванович. Ему показалось важным, что мы узнали о его покаянии. Странно, конечно, но зачем отталкивать человека? Особенно если искренне покаялся. Нам ведь всегда нужна информация. Ну, там, по культуре, чтоб знать, кто с нами, а кто нет. Консультации, опять же. Так и прижился. Ладно, замнем, бог с ним, с этим говнищером. Если, конечно, не врут и мамы. После этого мы не обменялись ни единым словом до самого вечера. Я отдулась на него, а он на меня. Сказано с обеих сторон было достаточно. Вечером, когда молчание надоело, он начал спрашивать у меня подсказки для кроссворда. Он в тот вечер был в человеческом теле, и от этого в комнате делалось особенно уютно. Я лежала на циновке под лампой и читала очередную книгу Стивена Хокинга «Теория всего, ни больше и ни меньше». Вопросы Александра отвлекали меня от чтения, но я терпеливо отвечала на них. Некоторые веселили меня даже больше, чем книга. «А как правильно пишется? Гинекологическая или гинекологическая?» «Гинекологическая». «Тьфу ты, тогда все сходится. А я думал, там «е» после «и». «Это потому, что ты подсознательно считаешь женщин гиенами». «Неправда», — сказал он и вдруг засмеялся. «Надо же». «Что там еще?» «Гинекологическая стоматология». «Что гинекологическая стоматология?» «Два слова в кроссворде стоят в линию. Гинекологический и стоматология. Если вместе прочитать, смешно». «Это тебе от необразованности смешно», — сказала я. «А такая культурологическая концепция существует на самом деле. Есть американская писательница Камил Палья. У нее...» То есть не у нее, скажем так. Она оперирует понятием «вагина дентата» — «зубастая вагина». Это символ бесформенного всепожирающего хаоса, противостоящего аполлоническому мужскому началу, для которого характерно стремление к четкой оформленности. «Я знаю», — сказал он. «Откуда?» «Читал, причем много раз». «У Камил Палья?» — спросила я с недоверием. «Да нет». «А где?» «В Академии ФСБ». «Контрпромывание мозгов?» «Нет». «Где же именно?» — не отставала я. «В стенгазете», — сказал он неохотно. «Там был раздел улыбки разных широт, а в нем такая шутка. Что страшней атомной войны? Пизда с зубами». Чего-то подобного я и ожидала. «А почему много раз?» «А ее 3 года не меняли. Стенгазету». «Да», — сказала я. «Ясная картина». Видимо, моя интонация его задела. «Что ты меня все время необразованностью попрекаешь?» — сказал он раздраженно. «Ты, конечно, про все эти дискурсы больше знаешь, только я ведь тоже не дурак. Просто мои знания относятся к другой области, практической, и поэтому, кстати, они гораздо ценнее твоих». «Как посмотреть?» «А как не смотри? Допустим, я бы эту Камил Палья наизусть выучил. И что бы я потом с ней делал?» «Это зависит от твоих наклонностей, воображения». «Ты можешь мне привести хоть один пример того, как чтение Камил Палья помогло кому-нибудь в реальной жизни?» Я задумалась. «Могу». «Ну?» «У меня был один клиент-спирит. Он эту Камил Палья читал во время спиритических сеансов духу поэта Игоря Северянина. А Игорь Северянин ему отвечал через блюдце, что ему очень нравится. И он сам о чем-то подобном всегда догадывался, только не мог сформулировать. Даже стихи надиктовал. «Наша встреча, вагина дентата, лишь однажды в цвету. До и после нее жизнь солдата одиноко веду». «Ну вот», — сказал он. «А я эту жизнь одинокого солдата нормально вел без твоей гинекологической стоматологии. И помог родине». «А она тебе отплатила, как обычно». «За это не мне должно быть стыдно». «За это никому не будет стыдно. Ты что, не понял еще, где живешь?» «Не понял», — сказал он, — «и не буду понимать. Тот мир, где я живу, я создаю сам. Тем, что я в нем делаю». «Ух ты какой, Павлик Морозов! Если б тебя твои мусора сейчас слышали, наверное, б дали тебе еще один орден». «Значит, это место ты нам создал?» «Скорее уж ты». Я опомнилась. «Да, извини, ты прав. Извини, пожалуйста». «Ничего», — сказал он и углубился в кроссворд. Мне стало стыдно. Я подошла, села рядом и обняла его. «Ну что мы с тобой ссоримся, Саш? Давай, может, повоем?» «Не сейчас», — сказал он. «Ночью, как луна выйдет». Я так и осталась сидеть рядом с ним, обняв его за плечи. Он молчал. Через минуту или две я почувствовала, что его тело еле заметно вздрагивает. Он плакал. Раньше я такого не видела. «Что случилось?» — спросила я ласково. «Кто моего мальчика обидел?» «Никто», — сказал он. «Это я так, из-за твоей Камил Палья, у которой там зубы». «А тебе-то чего из-за нее рыдать?» «А того», — сказал он, — «что у нее там зубы, а у меня теперь там когти». «Где?» «Там», — сказал он. «Когда превращаюсь, как пятая лапа. Все не решался тебе сказать». Только теперь все стало понятно. И его новая замкнутость, и та аура иррациональной жути, которая окружала его, когда он становился собакой. Да, все встало на свои места. «Бедный, как он, должно быть, страдал», — подумала я. Прежде всего, надо было дать ему почувствовать, что он дорог мне и такой, если он не видел этого сам. «Глупый», — сказала я. «Да ну и что? Пусть у тебя там хоть кактус вырастет, лишь бы хвостик был цел». «Тебе это правда не важно?» — спросил он. «Конечно, милый». «И тебе хватает? Ну, так как мы делаем». «Более чем». «Честно?» «Ну, раз уж ты про это заговорил, я бы хотела, чтобы мы менялись. Чтобы иногда ты был Су, а я Чоу. А то Су все время я». «Нет, извини, еще и пидора из меня делать не надо. Хватит с меня и этих когтей». «Как знаешь», — сказала я. «Я же и не требую. Ты спросил, я сказала». «Мы с тобой откровенно сейчас говорим?» Я кивнула. «Скажи, а почему ты мне за весь Гонконг ни разу минет не сделала? Потому что я на самом деле черная собака?» Я сосчитала про себя до 10. То, что я терпеть не могла слово «минет», было в конце концов не его проблемой, а моей, и обижаться не следовало. «Так ты считаешь, что ты на самом деле черная собака?» — спросила я. «Нет», — сказал он. «Эта черная собака считает, что на самом деле я — это она». «И поэтому ты теперь так редко бываешь человеком?» Он кивнул. «Да мне и не хочется. Ведь у меня здесь ничего не осталось, кроме тебя. Все теперь там. И не у меня, а у нее. То есть у него. Правильно ты про слова говорила. От них одна путаница в голове. Так как насчет минета?» Я опять сосчитала до 10, но все-таки не выдержала. «Можно тебя попросить не употреблять при мне этого слова?» Он пожал плечами и криво улыбнулся. «Теперь уже и слова употреблять нельзя. Только тебе можно, да? Что-то ты меня совсем притесняешь, рыжая». Я вздохнула. «Все-таки, по большому счету, все мужики одинаковы, и нужно им от нас только одно. И еще хорошо, если нужно», — сказал один из моих внутренних голосов. «Ладно, включай кино. Только не сначала, а с третьего трека». Как всегда, после безумного и бесстыдного гонконгского рандеву мы долго отдыхали. Я глядела в потолок на щербатый бетон, казавшийся в резком электрическом свете поверхностью древнего небесного тела. Он лежал рядом. «Лапочка», — думала я, — «какой он трогательный в любви! Для него ведь все это такое новое, если сравнивать со мной, конечно. Надо только следить, чтобы случайно не назвать его лапочкой вслух, а то не так поймет, обидится. Да, не повезло парню с этими когтями. А я ведь слышала про собаку с пятой лапой. Только вот что именно? Забыла». «Эй!» — позвал он. «Ты как?» «Нормально», — ответила я. «Тебе понравилось?» Он поглядел на меня. «Честно?» «Честно». «Это просто пиздец». Я так и села. «Слушай, я вспомнила!» «Что вспомнила?» «Вспомнила, кто ты!» «И кто я?» «Я читала про такую собаку с пятью лапами. Пес-пиздец. Он спит среди снегов, а когда на Русь слетаются супостаты, просыпается и всем им наступает... Точно! И еще вроде бы в северных мифах его называют Гарм. Ты не слышал? Нордический проект — это твой профиль». «Нет», — сказал он. «Не слышал. Интересно, говори». «Такой жуткий пес. Двойник волка Фенрира. Ярко себя проявит во время Рагнарёка, а пока сторожит дом мертвых». «Какая еще информация?» «Что-то такое смутное. Типа он должен подглядеть, как мужчины делают огонь, и передать секрет женщинам». «Отказать!» — буркнул он. «Что еще?» «Это все, что я помню». «И какие здесь практические следствия?» «Насчет Гарма не знаю. Это тебе надо в Исландию ехать консультироваться. А вот насчет пиздеца попробуй чему-нибудь наступить». Я сказала это в шутку, но он отнесся к моим словам совершенно серьезно. «Чему?» Его серьезность вдруг передалась мне. Я обвела глазами окружающее пространство. «Ноутбук? Нет. Электрочайник? Нет. Лампочка?» «Попробуй наступить лампочке», — сказала я. Прошла секунда. Вдруг лампочка ярко вспыхнула голубоватым огоньком и погасла. Наступила темнота. Но сфотографированная сетчаткой спираль еще несколько секунд освещала мой внутренний мир эхом угасшего света. Когда этот отпечаток стерся, темнота сделалась полной. Я встала, нашарила фонарик на деревянном ящике, который служил нам вместо стола, и включила его. Кроме меня в комнате никого не было.